Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa. My life, my life, my life. My life, my life. My life, my life. My life is fresh. Каждый день фреш, будем мешать, смузи мембраны на мне. Подождем еще, лучше подождем еще. Круче, когда мы вдвоем. Нам никто не нужен, только дым и вино. Дым и вино. Дым и вино. Дым и вино. Дым и вино. Мы неплохо выглядим, когда сидим где-то в центре. Где-то выключили свет, а нам тут светит стопроцентно. Эй, не знаю, как так вышло, но я свеж ежедневно. Кстати, то, что на полках давно пылилось, я с улыбкой недавно раздался детям. Эй, погодка опять так шепчет, походка в стиле беспечность. Этот сладкий дым ты платьем развеешь, и я упаду. Я на приколе с баночкой колы, связан с вами как патч с тоном. Я заряжен как патрон, без повода палить не стоит. Это отстой, бой. Люблю малышек, но предан одной. Сладкая вишня передо мной. Я срываю с нее все, мне нужен ее сок. После этого она мне крутит самый дикий сорт. Самый дикий сорт. Самый дикий сорт. Самый дикий сорт. После этого она мне крутит самый дикий сорт. Каждый день фреш, я возьму все. Каждый день фреш, это мое. Каждый день фреш, я возьму, все возьму, все возьму, все возьму, все. Каждый день фреш, я возьму, все. Каждый день фреш, это мое. Каждый день фреш, я возьму, все возьму, все возьму, все возьму, все. Каждый день фреш, я возьму, все. Каждый день фреш, это мое.